Приветствую, дорогая церковь. Начать хочу с места из 8 главы Евангелия от Марка. Это с 34 по 38 стих. Евангелие от Марка, 8 глава, с 34 по 38 стих. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти со мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Я, когда готовился к этому слову, я совершенно упустил момент о том, что мы храм Божий. Вот Алексей, когда произнес слово передо мной, это прям добавило к тому, что я хочу сказать, больше красок. Это лучше, может быть, опишет то, что я хочу сказать. Если учесть, что Господь создал людей самостоятельными и подобными себе личностями, и со свободной волей, с возможностью выбора, по сути, перед ним оказалась очень непростая задача. Потому что человек в попытках самоопределения использовал эти свободы, и он испортил все то, что Бог для нас приготовил. И Богу приходится, не меняя вот этого правила, созданного им изначально, что у нас есть свобода воли, спасать нас от самих себя, от тех грехов, в которые впало человечество, от тех убеждений, в которые впадают люди. Ну и от результатов всего того, что они делают, опираясь на свои вот эти свободы. Даже своих любящих детей, нас, верующих, Господь постоянно поднимает от каких-то падений. Человечество планомерно всю свою историю делало так, чтобы отдалиться от Создателя. Избранный народ, о котором повествует Ветхий Завет, постоянно притыкался, хотя у него было прямо вот Божье присутствие, о чем только что нам, опять же, брат говорил, но этого было недостаточно, чтобы они очистились, стали святыми, стали такими, как ожидал Господь от них. Для этого Господь и явился впоследствии нам в образе Сына Своего. Люди, так написано вот в тех стихах, которые я прочел, берегут свою душу. Но, скорее всего, в этот момент имеется в виду наоборот. Люди больше заботятся о плоти, они живут в суете, они в попытках быть там не хуже соседей, или как говорят, что-то иметь за душой, даже есть такое слово, и совершенно не душа имеется в виду плоть. В нас, вот в людях, есть Божья искра. Это выражается в том, что Он творец, и люди способны творить прекрасное. И гении человечества вдохновляли целые поколения произведениями искусства, музыки, какими-то строительством, шедеврами. И сейчас, если приглядеться даже вот к обычным мирским окружающим нас людям, очень много талантливых, и среди молодежи прям как искры они появляются, и продвигают технологии, они и даже те, которые у нас считаются классическими ремеслами, там незабытые есть, очень искусные люди, они творят это все и пытаются сделать жизнь прекрасней, но дьявол постоянно, несмотря вот на все хорошее, что пытается создать человек, он пытается людей оттолкнуть от Бога. И у него получается со временем, наш мир стал наполняться информацией. Информационные потоки просто бомбят людей, и жизнь становится все более суетливой. Еще Соломон в книге притчи писал, что очень много суеты в этой жизни. А сейчас это все пределы пересекло. И такие простые вещи, как покой. Вот когда к Богу может душа обратиться? Когда человек спокоен, когда он имеет возможность подумать. Там, я не знаю, в парке погулять. И такие вот простые состояния спокойной души, это уже не обычное для человека поведение. Это стали прописывать как лекарство врачи. Людям, которые в суете мира крутятся. И я вот беру свое окружение, своих друзей. Имеют по несколько работ. На этих работах спят и видят их. На этих работах вся жизнь у них сконцентрирована. Проблемы и в семьях начинаются из-за этого. Все меньше в этой суете возможностей вот подумать о Господе и повернуться лицом к небу. Однажды меня самого наш пастор спросил, когда вот мы на эту тему разговаривали, а зачем ты столько работаешь? Когда он меня спросил, у меня 4 работы было в это время. Я не знаю, как я успевал, но я могу сказать, что от меня очень немного оставалось в человеческом плане. И я вот как остановился, как наткнулся на стену, и говорю, они мне не нужны. Потому что даже то, что я там могу заработать, в конечном итоге уходит на то, чтобы потом лечить нервы или как-то себя восстановить после этого в круговую. То есть прибыли нет и удовольствия нет. Зачем я все это делаю? Тогда я из этих 4 работ 2 бросил. Вот. Осталось 2 у меня уже долгое время, потому что одна из них совсем маленькая и не тяготит. Слава Богу. Я хочу прочитать пару стихов из книги пророка Агея. Это в 1 главе, с 5 по 7 стих. «Посему ныне так говорит Господь, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напивайтесь. Одевайтесь, а не согревайтесь. Зарабатывай щеплату, зарабатывай для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердца ваше на пути ваши». Понимаете, от времени пророка Агея, там очень много времени прошло. Но уже тогда так и было. Уже тогда существовала явная разница между Божьим присутствием и ежедневной суетой, которая нас окружает. Поэтому одна из самых важных вещей, которые можно сделать, как я считаю сейчас, и как я об этом раздумываю, это вот в ритме, уводящей от Бога вот этой суеты, энергетики, вот этих рабочих процессов или домашних, сейчас очень-очень-очень трудно остановиться, но важно остановиться, на секунду разорвать вот круг вот этого бесконечно продолжающегося ухода от Бога, потому что написано, что вот только что я прочел, что заработанное не скапливается у людей. А вот таким же образом, когда и в семье усталые моральные люди взаимодействуют, начинаются и ссоры и так далее. И если мы сможем воззвать Господу хотя бы один раз, это уже сильно изменит нас. А если мы будем держать эту простую истину в голове, что вся суета этого мира просто служит для отвода от Бога, мы сможем обращаться к Господу постоянно. Вся жизнь изменится, и изменится вот как хороший пример этого, только что приведенный стих из Агея пророка, наше сердце будет на нашем пути. То есть мы будем следовать за Богом, мы будем думать о том, что важно для души в любой момент времени. И одно это, одно только то, что мы не забываем о Господе, позволит нам избежать многих ошибок и позволит нам прийти к состояниям, которые нас уведут от церкви. Очень часто там, в местах, в которых я работаю, я обращал внимание на то, что основные разговоры сотрудников сводятся к тому, что скоро эта фирма разорится, начальство все неправильно делает, там каждый умеет лучше других руководить, и скоро все это рассыпется. Ну, обычно ничего не рассыпалось, но люди уже пребывают в таком настроении разрушительном. То есть они ходят и ждут чего-нибудь плохого. Слава Богу, что есть Господь, и мы можем не проводить так свои дни. Можем несколько лучше быть настроенными. И вот, когда я пришел к этим мыслям и оценил, что необходимо для присутствия Божьего пребывать в покое и в молитвах, и в христианском настрое, Господь послал мне друга в церкви, близкого брата, и я хочу даже передать ему вот эту эстафету спокойного проведения дней, потому что он в точно таком же состоянии пребывает, как я в тот момент, когда меня поймал на этом разговоре наш пастор. Он постоянно напряжен, постоянно растерян, и у него вот, я спрашиваю, что ты будешь делать завтра, какие у тебя цели? Я не знаю, я ничего не успеваю, меня повысили на работе. Я говорю, молодец, тебе зарплату прибавили? Нет. Я говорю, ну, значит, тебя не повысили, а дали еще больше работы за те же деньги? Да. Я говорю, ты считаешь, ну, что ты как-то развился, у тебя что-то прибавится? Нет. У него есть неверующий друг, они дискутируют часто о вопросах веры. Мой брат пытается его убедить, а друг пытается убедить его в обратном. И к моему ужасу я увидел, что элементы убеждения вот этого работают, и брат сомневается. Вот. Ему его неверующий друг говорит, вот ты носишь деньги в церковь, они же нужны твоей семье. А у брата в этот момент не хватает пороху, не знаю, не хватает дерзости сказать, что не оскудевает рука дающего. Так для нас написано, это наша истина. Мы по ней живем. У меня были такие разговоры с моими неверующими друзьями. Я могу сказать, что мои неверующие друзья моментально этот постулат, это слово из Писания переделали и сказали, не оскудевает рука у берущего, а не у дающего. Ну, наверное, у людей, которые так живут, есть что-то, то, что вот они хотят, есть что-то за душой. Но хуже то, что вот с этим чем-то за душой, в душе-то пустота при этом остается. И вот этого моего брата, также его неверующий друг спрашивает, почему ты не проводишь свое время с семьей, а ходишь в церковь, отнимаешь, вот это же как хобби у тебя, это твоя вера. Ты отнимаешь время у семьи, дети тебя забудут, а он ходит и волнуется. Он не хочет, чтобы его дети забыли. Он хочет, чтобы все нормально у него было. Ну, я говорю, ну это же вообще первый класс воскресной школы. Ты вот кого слушаешь? Есть вот Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Очень просто. Ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится. Если ты отвернешься от Господа и попытаешься делать свои дела самостоятельно, у тебя будет такой же замечательный результат, как у твоего друга, который тебя учит жить. У друга ни детей, ни толком семьи, там он на грани развода много лет. Я говорю, ты от этого человека сейчас учишься семью строить? Он тебе поможет. Он хороший, вероятно, учитель. Просто, когда люди говорят убежденно, это может воздействовать на неподготовленный ум. В результате мы приходим к тому, с чего начали. Вот в 38 стихе то, что написано, враг старается всеми силами устыдить нас в том, чем мы занимаемся, в том, что мы пребываем в собрании, в том, что мы пребываем в вере. И Господь Иисус Христос предупреждает, если Ему это удастся, этот стыд, который вы испытываете перед людьми за меня, я буду о вас испытывать, я постыжусь вас, когда приду с Отцом Небесным на эту землю. Об этом также важно помнить, вот, как о том, что большая часть этого мира настроена на то, чтобы, как я уже говорил, от начала времен человек уходит от Бога. И люди друг друга настраивают в таком же состоянии и пребывают. И единственный выход из этого – это раскаяться, обратиться к Господу, примириться с Ним. Я сам себя часто спрашиваю, вот что для меня важно? Очень часто ведь возникают вопросы, что я мог бы подработать вместо того, чтобы пойти в собрание, я мог бы достичь какого-то успеха, если бы больше на коммерческие рельсы встал. Важно ли это для меня? Нужно ли мне благополучие плоти? Каждый раз я себе отвечаю, что нет. Почему? Потому что мне действительно, когда я пребываю в собрании, когда я пребываю в вере, когда пребываю среди верующих, Господь восполняет мои нужды. Я ни в чем не нуждаюсь. Или по-настоящему важно вот тонкое, такое эфирное, пронизывающее всю Вселенную и наполняющее любовью дыхание Божьего Духа. Мне кажется, оно намного важнее всего, что выглядит как успех, всего, что наполняет современное общество. Если одно это есть в нашей жизни, мы уже будем и спокойными, и любящими, и светильниками, как написано о верующих в Евангелии. Вот в начально приведенном отрывке вот из Евангелия от Марка вот эти слова «возьми крест и следуй за Господом». В этом я и вижу наш крест, в том, что мы можем отвернуться от окружающего нас мира, не раствориться в нем, не слиться с ним, что постоянно, постоянно мы должны с усилием отталкивать себя от соблазнов, от разных наполняющих нашу жизнь грехов, от преткновений, от таких вот... У меня у самого в мире есть друзья. И друзья такие, с которыми с детского сада общаемся вместе. Они о моих убеждениях, по-разному говорят. Соответственно, кого Господь дал пригласить в церковь и кого коснулся, те веруют. Кто-то стоит в своих убеждениях. Я считаю, самое главное, что у нас есть личное отношение с Господом. Самое главное, чтобы каждый из нас не терял Христа, который в душе. Богом стоит мир. Помнить о том, что наш крест – это служить Господу самим, и чтобы наши дома служили Господу. Это самое важное. Благословит нас в этом Господь. Давайте помолимся.